10. Январь, 5. Труд и устремление – ключи к будущему. Они приведут к цели. Как определить истинность явления? Сердцем. Оно выдвигается на авансцену. Отойди от зла сердцем и сотворишь благо. Отход только мозгом результатов не дает. Корни ведь в сердце. Огни сердца сжигают весь сор. Когда они ярко горят, освобождается человек от скверны. Так первая забота о том, чтобы огни сердца не угасали. В огненном горниле на огнях сердца куются крылья огни. Освободитель духа – огонь. Огонь поддерживается связью с иерархией света.